покинутый капитан. Наконец, человек Серджияс смог перебраться к нам на палубу. Он был невысокого роста, плечистый, с короткими, но сильными и цепкими руками. Лицо его обрамляла маленькая черная бородка. Спасенному незнакомцу налили целую кружку горячего шоколада, дали немного спирта. «Митхат, капитан Арджияс, Турция», – представился он на ломаном русском языке после того, как сделал несколько жадных глотков. Мешая английские и русские слова, Митхат поблагодарил за спасение. «Я должен доставить вас в Батуми», – сказал наш капитан. «Конечно, конечно», – закивал турок. «Что произошло на Арджияс?» – поинтересовался старпом. «Оборвали штурм-тросы. Корабль потерял управление. Нехороший год, нехорошее место. Еще мой дед предупреждал обходить стороной окно в бездну. Не послушал. Слава Аллаху, живым остался». «Что еще за окно в бездну?» – заинтересовался я. Митхат нахмурился. Из его сбивчивого рассказа выходило, что в том месте, где ночью нас трепал шторм, из глубины земли к морскому дну выходит канал. Судя по всему, какие-то процессы в недрах имеют 11-летний цикл. Что вырывается из того канала в Черное море, никто не знает. Но что это смертельно опасно, уверены все. Гибнут в этом месте корабли, исчезают лодки, не возвращаются люди. За 3000 лет здесь затонуло больше кораблей, чем во всем Черном море. «О, а я что говорил?» – воскликнул старпом. «В этом погибели не только гигантскую медузу или сверкающее колесо под водой видишь. Не удивлюсь, если увижу блоху размером с авианосец». Все засмеялись, но это был какой-то напряженный, тревожный смех. «Слава Богу, вырвались из погибелья!» – пробормотал наш капитан и спросил у Митхата. «А куда подевалась ваша команда?» «Команда?» Митхат задумался и низко опустил голову. «Мы услышали даже сквозь шторм, что море нашептало нам смерть. Это трудно передать словами. Казалось, вдруг замерло все вокруг. Застыли взметнувшиеся к небу волны. Замер поднятый вверх носом наш корабль. Смолк грохот шторма, а откуда-то из пучины послышался тонкий звук, будто завыл молодой волк. Никаких слов не было, но мы поняли, море нашептывает смерть. Судорога свела мне все мышцы, адская боль барабанных перепонок, резь в глазах и еще страх, необъяснимый, до того никогда не ощущавшийся. Много повидал я на этом свете, но такое со мной случалось впервые. Хотелось самому себе ломать кости, выцарапывать глаза, рвать волосы и кожу. Я видел, как мои люди корчатся от боли и страха, мечутся по палубе, бьются головой о рубку, прыгают за борт, но ничего не могут сделать. Страх и боль, идущие из пучины, были сильнее. Я потерял на какое-то время сознание, а потом, когда встал на ноги, никого рядом уже не было. Все покинули меня. И не знаю, осуждать или нет в этом мою команду. А потом Аллах послал на помощь вас».